Третье. Я вижу, что поставил себе неисполнимую задачу. В рамках этой одной статьи, по крайней мере. Слишком богата наша европейская литература, слишком много здесь писателей. Почти каждому хочется и нужно взглянуть в лицо после страшного перерыва. А я едва успел отметить и первых. Основательно очистили Россию, поработали-таки над изъятием ценностей. Довели чистоту до того, что, наконец, и сами изъятели потянулись в Европу. Скучно, должно быть, стало, непривычно. Говорить о них не буду. Ценностей между ними, очевидно, нет. Скажу лишь об одном усердном изъятеле, Максиме Горьком. Цену этого большого, недурно подделанного сердолика я определил лет 20 тому назад. Отметил и время, когда он окончательно треснул. Говорить, значит, о Горьком, как о писателе, мне трудно, но мало того. О нем и вообще трудно говорить, лишь как о писателе, почти невозможно. Чтобы понятно было, почему трудно, я позволю себе привести маленький отрывок из моей статьи 1904 года, которую здесь нашел и сам удивился ее точности. В 1904 году дома я был свободен, мог говорить, о ком хочу, что хочу, и вот что я говорил. Максим Горький, как художник, если и расцветал для кого-нибудь, отцвел, забыт. Его не видят, на него и не смотрят. Горький писатель давно заслонен деятелем Горьким. Потерявшие в огне общественных страстей всякое понятие о литературной перспективе, наши критики еще кричат по привычке «Горький и Толстой», «Горький и Гёте», но «Горькиада» — не литературная эпоха. Горький — пророк нашего злополучного времени, и важна его проповедь, его и его учеников, а не их художественные произведения. Всякая проповедь судится в своих крайних точках. К чему же ведет проповедь Горького, если идти до конца? Она исторически необходима, но убийственна для попавших в ее полосу. Она освобождает человека от всего, что он имеет и когда-либо имел. От любви, от нравственности, от имущества, от знания, от красоты, от долга, от семьи, от всякого помышления о Боге, от всякой надежды, от всякого страха, от всякого духовного или телесного устремления и, наконец, от всякой воли. Она не освобождает лишь от инстинкта жить. Что это? Зверство? Вряд ли. От зверя — потенция движения вверх. Здесь же, в истории, уже поднявшись вверх, волна упала. От человека во что-то конечное, слепое, глухое, немое, только мычащее и смердящее. Если уже тогда, 20 лет тому назад, Горький был проповедник, а не писатель, и если таковы конечные точки, последняя цель этой проповеди, а время как будто наглядное нам дало подтверждение, не правда ли, то не дико ли мне вдруг взять да и заговорить сейчас о его художественных произведениях? Непонятно ли все само собою? И не лучше ли, если уж нельзя рассказывать, как этот удачный проповедник по достижении цели помогал изъятию всяческих ценностей, не лучше ли было бы вовсе о нем молчать? Пожалуй. Вот только одно еще. Почему Горький потянулся в Европу? Ему ли в России скучать? Многолетние труды увенчались полным успехом. Писать просторно, нельзя просторнее. Никакой помехи в России, только почет и поощрение. Казалось бы, живи и будь счастлив. Так вот, нет. Дело в том, что Горький отравлен тайной, вполне безнадежной любовью, которая, как змея, источила всю его жизнь. На заре туманной юности он влюбился в культуру. Ужаснее этого с ним ничего не могло случиться. Повторилось и до сих пор повторяется вот эта проклятая история. Он был титулярный советник, она — генеральская дочь, он ей в любви изъяснялся, она прогнала его прочь. Что же Горький? Известно что. пошел титулярный советник и пьянствовал с горя всю ночь, и в винном тумане носилась пред ним генеральская дочь. Как в ницшевских вечных повторениях кружится Горький с теми вариациями, что после очередного выгона погружается в пьянство не от вина, а от бешенства. В такие ночи он не щадит свою неясную, недостижимую возлюбленную. Тут-то он по-русски позорил Америку и плевал в лицо прекрасной Франции. Но плюет и позорит, не верьте, он не излечен, все равно во всяком тумане носится пред ним генеральская дочь. Не будем же строги к титулярному советнику, может быть, даже изъятелем-то, да и проповедником разрушения, помощником разрушителей стал он благодаря этой роковой своей страсти. Любовь к культуре, при полной к ней неспособности, недуг, выедающий, сжигающий не только талант писательский, но и душу человеческую. Горький уедет домой, в чистое свое место, но опять приедет в Европу, чтобы снова уехать. И так будет продолжаться, пока он жив, и ничего не изменится. Дальнейшие его литературные произведения нам безразличны, они тоже не изменятся. Ведь катастрофа, постигшая русских писателей, русскую литературу, не могла на него никак повлиять, просто потому, что для него ее не было. Об этой катастрофе еще несколько слов, с другой точки зрения. Имели ли мы, русские, хоть приблизительное представление, в какой степени наша литература неизвестна Европе? Просто незнакома? Никто не смотрел, никто не видал, и знакомиться с ней европейцам очень тяжело. Не в них и не в нас вина, если есть вина. Должно быть, самый дух наш труден для восприятия. Прежде мы как-то об этом не думали и мало заботились. Теперь, выброшенные из России, мы лбами столкнулись с иностранцами. Мы поневоле ищем хоть какого-нибудь своего места на чужой земле. И писатели, прежде даже чем собрались с силами для новой работы, стали пытаться издавать русские свои книги на иностранных языках. Не буду входить в подробности этих опытов, коснусь только первых итогов. Они грустны. Но тем более виноваты мы будем, если придем в уныние и прекратим работу сближения с европейцами и усилия дать им о нас понятие. Пусть они нас судят, пусть даже осудят, но пусть хоть как-нибудь в нашей литературе разбираются. Теперь знают они о нас плачевно мало. Говорю преимущественно о Франции, где живу. Для них есть какая-то общая русская душа, в которой они отчета себе не отдают, да и смотрят в полглаза. Кроме того, есть, в смысле интереса, экзотика. Таков в грубых чертах рисунок европейского отношения к русской литературе, да и вообще к русскому искусству, к русскому балету, музыкантам, художникам, преимущественно интерес экзотики. Если наши писатели, всей кучей вытряхнутые в Европу, сами еще перепутаны, как шахматы в ящике, то для иностранцев они даже не шахматы, а просто шашки, все одинаковые. Они их искренно не различают, да и откуда им знать действительно, где конь, где ферзь, где пешка? Узнавать долгая, трудная история, и они подходят к нам с привычным критерием экзотики. Деревня Бунина. Вещь удивительная, прекрасная, высокая и интересная. Французы специально так воспитаны, чтобы не скупиться на похвалы, раз уж они о ком-нибудь говорят. Не менее, однако, любопытно, интересно и так далее, экзотично, и книга, положим, Гребенщикова о сибирских мужиках. Любезные французы даже и не подозревают, что если Бунин — чистейшего огня рубин, то Гребенщиков, дай бог, с речного берега камушек. Что дома, на родной шахматной доске, Бунин стоял рядом с ферзью, а Гребенщикова на этой доске, пожалуй, и вовсе не бывало. Я привел пример насчет Гребенщикова, этого серого повествователя-этнографа, как первый попавшийся. Таких примеров сколько угодно. Вот Суламифь Куприна. Алиповатая вещь, олеография, малодостойные таланты этого писателя. О нем теперешнем, о нем в Европе я при случае еще поговорю. Но Суламифь нравится. В ней двойная экзотика, и русская, и восточная. Нравится средний, конечно, в меру интереса к экзотике, хотя любезность и требует от француза расшаркнуться. Это перл. Но, повторяю, писателям нашим нечего смущаться. Принимать, понимать данное и упорно идти вперед. Авось доживем и до первого строгого слова иностранца, до первого знака, что Европа литературную Россию глубже шкурки увидала. С этой стороны катастрофа наша может оказаться благодетельной. Как-никак, есть же в русской литературе некий дух, от проникновения в который Европа не только не проиграет, а, пожалуй, выиграет, омолодится. Да и нашим писателям это сближение не к худу. И у Старого Запада есть чему поучиться. Выбросили литературу за окно. Окно захлопнули? Ничего. Откроются когда-нибудь двери в Россию, и литература вернется туда. Бог даст, с большим, чем прежде, сознанием всемирности.